В обезьяннике пахло кошачьей мочой и хлоркой. Кроме меня на длинной скамейке примостился не то туркмен, не то узбек в мятом темном костюме. Он сидел двумя руками, держась за лавку, как воробей на жердочке. Раскачивался и напевал. «Ваш хабай в первом парке музыкалар играется, а разные сорта девочкалар туда-сюда шляется». «Здрасте», — поздоровался я. «Салам алейкум», — ответил узбека туркмен. Не зная, о чем его спросить, но понимая, что разговор как-то следует поддержать, я поинтересовался, давно ли он тут находится. «Двое суток сижу», — ответил он и продолжил петь. «Девочка-лар». «А за что тебе? Без регистрации?» «А я документ проебал. Командировка закончился. Я вас тут двух проституток-алар беру. В гостиницу-алар еду. Просыпаюсь. Ни одной проститутка, ни документ». Он замер на секунду, потом принялся раскачиваться с новой силой и петь с неистовым лицом. «Девочка-лар». С полчаса просидели молча. Узбека-туркмен изредка матерился в полголоса. Еще реже пел про девочка-лар. Я закрыл глаза и начал дремать. «А тебе за что мент взял?» — разбудил меня узбека-туркмен. «А?» — встрепенулся я со сна. «За что тебе мент взял?» — говорю. «За то, что по телевизору показывали». «У-у-у-у», — промычал он. Я снова задремал. Мне снился поезд, ванна в каком-то дорогом отеле и менты. В какой-то момент узбек затряс меня за плечо. «Послушай, что скажу». «Ну?» «Это, блядь, а как ты можешь перед ментом отвечать за то, что по телевизору показывают? Ты что, это делал? Вот закон у вас дурной, шайтан». «Не понял». «Ну, блядь, как ты можешь перед ментом отвечать за то, что другие по телевизору показывают? Ты ж все это говно не делал». Я задумался, не зная, что ему ответить. «Ну да. Вообще-то, все не делал. И отвечать за это, если и буду, то не перед ментом». Дверь обезьянника заскрипела и открылась. «Дразников, на выход!» — крикнули с порога. Я встал и вышел из камеры. Мент довел меня до двери с табличкой «Начальник отделения». В кабинете за старым потрескавшимся столом, подперев голову рукой и уставившись в газету, сидел помятый жизнью майор лет 50. Стол его был завален документами вперемешку с газетами и журналами. На углу стола стоял маленький монитор, а перед ним небольшой кактус в горшке. За спиной майора висел плакат с изображением двух здоровяков в камуфляже и черных шапках с отверстиями для глаз. Перед ними, положив руки на затылок, стоял на коленях мужик криминального вида в кожаной куртке. В правом верхнем углу плаката было написано: «Я люблю тебя, жесть! Я люблю тебя снова и снова. Отряд милиции особого назначения». «Доставил!» — сказал у меня из-за спины мент. «А, спасибо». Майор поднял на меня глаза. «Значит так, Антон Геннадьевич, вот ваши документы, вот ваш ремень, кошелек и шнурки. Забирайте и идите». «То есть вы разобрались? А моральный урон кто мне компенсирует? Гражданин Дроздиков, или как вас там на самом деле?» «Мы ни в чем и не разбирались. Наше дело преступников ловить, а не в вашу политическую грязь лезть, понятно?» «То есть как? Сначала человека избили, потом упрятали в камеру на целый день, а теперь просто вот так забирайте и идите. Вы понимаете, что я вот так запросто это дело не оставлю? Вы привыкли чинить произвол над безропотными гражданами? Но со мной так не выйдет, вы понимаете, кто я?» «В том-то и дело, что не понимаем», — устало вздохнул майор. «Если бы понимали, то и не взяли бы». «А может...» — он поднял вверх. «Может... может и...» Тут он замешкался, как бы находя нужное окончание. «И не отпустили бы. Вот», — торжествующе закончил майор. «А чего тут непонятного-то?» — удивляюсь я. «А то, с одной стороны, полное соответствие задержанного фотографии на паспорте на имя Дроздикова Антона Геннадьевича. Ну, и чего? Баранки гну. А с другой стороны, газеты и телевизор сообщают, что сам Дроздиков, который Антон Геннадьевич, бля, погиб на грузино-российской границе. И не исключено, что весь этот сыр-бор там был именно с целью убить его, вот. А теперь он собственной персоной сидит передо мной грязный и рваный. Кому верить?» Майор обратился ко мне как к союзнику в решении столь сложной проблемы. Он говорил таким грустным и ничего не понимающим тоном, что мне даже стало его жалко. «Трудная у тебя работа, майор», — говорю я сочувственным тоном. «Конечно, трудная. На вокзале воровство, мошенничество, убийство, каждый день бомжи, наркоманы, цыганки, пропавшие дети, а тут еще покойники воскресают. Так что не хочу я разбираться, ты это он или... то есть... ну, короче, бери свое и иди. Так будет лучше для всех». Я вдеваю шнурки в ботинки, затем ремень. Беру со стола кошелек, методично пересчитываю содержимое и говорю: «Майор, у меня тут $500 было». «Где?» – удивленно перегибается через стол майор. «В кошельке, а теперь их нет». «Да ладно», – прищуривается он. «Вот тебе и ладно. Скажи своим, чтоб бабки принесли, майор». «Слушай, какие бабки, а? Ты же мертвый. А мертвецам бабки ни к чему. Усекаешь? Какой же я мертвый? Я же вот тут перед тобой сижу живой. Неувязочка выходит, да, майор? Короче, бабки давай мои». «Не, никакой неувязочки. Вот тут в МК написано, слушай. Всю свою жизнь Антон посвятил борьбе за свободу слова, за построение в России гражданского общества. Я хочу привести здесь слова Антона, которые, как кажется, характеризуют ситуацию лучше всего. Общество находится в плену у СМИ. Общество решает, где правда, а где ложь, только через призму медиа. Таким образом, наша цель в том, чтобы заставить телевидение, радио и прессу говорить правду». «Вот». «И чего?» – говорю я. «И ничего. Я – это общество. Нахожусь в этом самом... как там? В плену у СМИ. Они мне сказали, что Дроздиков убит. А поскольку я решаю, что правда, а что ложь, через призму этой самой медиа, то для меня единственный реальный Дроздиков – это мертвый Дроздиков. Так что решай, чувак. Либо ты мертвец, непонятным образом оказавшийся в моем кабинете, либо ты не Дроздиков. А если ты не он, то...» «Все, все, понимаю. Ловко ты манипулируешь. Тебе в политологи надо идти, пока не поздно, майор». «Нет, спасибо, лучше уж вы к нам». «Хотя нет, тоже не надо. У нас и без вас жуликов своих хватает». «Дело ясное, что дело темное, правды тут не добьешься», — печально резюмирую я. «А тебе что, привыкать, что ли?» — закуривает майор. «Да нет». «Ладно, я пойду, что ли?» «Иди, иди с Богом». «Ну, спасибо за гостеприимство, так сказать. Дай Бог, чтобы в последний раз». «Ага, и тебе не кашлять». Я уже готовлюсь закрыть за собой дверь, как майор окрикивает меня. «Слышь, Антон». «Да». «Фиговая какая-то история у тебя получилась». «В смысле, здесь, в ментовке твоей?» «Нет, не здесь. Просто по жизни». «Ты аккуратней. А лучше совсем». Майор делает движение кистью руки. «Не понял, — говорю я. — Я имею в виду, что уехать бы тебе надо. Насовсем». «Насовсем?» «Ага. Я подумаю». Ну подумай, это я тебе откровенно говорю, без понтов. Ладно, бывай. Я развернулся и взялся за ручку двери кабинета. Прямо на двери скотчем был довольно криво приклеен самодельный плакат. Ощерившийся золотым ртом мужик с пластырем на щеке и Ходорковский. Оба в зоновских телогрейках. Обнимаются и чокаются пивными бутылками за колючей проволокой. Над их головами стоит круглая печать с изображением Клима Ворошилова, сидящего на коне и размахивающего шашкой. И надпись по кругу печати. «Пиво Климское. За общение без понтов». «Без понтов, говоришь?» — обернулся я. «Без понтов, без понтов», — засмеялся майор. Я дернул на себя дверь и вышел вон. На улице я снова залез в кошелек, обнаружил там смятую 100-рублевую купюру и пошел в павильон метро, где купил билет на одну поездку и телефонную карточку. Первым делом я пошел к телефону-автомату и набрал номер фонда. «Фонд гражданское общество, добрый день». «Добрый день, с Вербицким, соедините, пожалуйста». «Одну минуту, а кто его спрашивает?» «Дроздиков Антон». На том конце провода повисает пауза, после которой девушка отвечает «Не смешно» и вешает трубку. Я набираю еще раз. «Фонд гражданское общество, добрый день». «Добрый. Это Антон Дроздиков. Мне необходимо срочно переговорить с Вербицким». «Молодой человек, прекратите хулиганить. У вас совесть есть? Имейте уважение хотя бы к памяти погибшего». «Да я не погибал. Это недоразумение. Я жив, бодр и весел». «Если вы не прекратите хулиганить, я позвоню в службу безопасности». И в трубке снова звучат короткие гудки.